блаженной памяти старец Паисий Святогорец, о божественной правде. Ибо говорю вам, что если не преизбудет правда ваша больше, нежели книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5. Святые имели божественную правду, а не человеческую. Вот скажем, сидят двое за одним столом и едят. И перед ними одна тарелка с 10 абрикосами. Если один съест по чревоугодию 7 и оставит другому 3, тогда он имеет неправду и онеправдывает другого. Это есть несправедливость. Если теперь он скажет: нас двое, а абрикосов 10, нам приходится по 5, и съест 5, и оставит другому остальные 5, тогда этот человек проявляет человеческую справедливость и имеет человеческую правду. Ради этой человеческой справедливости много раз бегаем мы по судам, чтобы ее найти. Если же увидит, что другому брату нравятся абрикосы, и притворится, что они ему не нравятся, и съест только один ради помысла, и говорит другому: «Брат, ешь ты остальные абрикосы, потому что мне они не очень нравятся, и поэтому лучше я не буду есть другие», тогда он имеет божественную правду, по которой по-человечески предпочитает быть онеправданным. Божественной благодатью, однако, вознаграждается с лихвой жертва его. Он принимает божественную благодать мешками. Но истинный христианин не должен ни осуждать, ни подавать в суд, хотя бы кто разделил и одежду его. Только одно различие существует между христианами и неверующими во Христа. Христиане имеют как закон божественную правду, в то время как неверующие имеют человеческую справедливость. Эх, никто сорфризи то пневма му просе о Theos. Правда людей есть ничто перед правдой Божией. Господь наш первый осуществил эту божественную правду. Когда его обвиняли, не оправдывал себя. И когда плевали на него, не протестовал. И когда страдал, не угрожал, но переносил терпеливо и молча, отнюдь не возражая. Но самое важное было то, что он не только не искал помощи от человеческих законов, но, напротив, оправдывал гонителей своих пред отцом своим и молился за них, чтобы простил: «Отче, оставь им, не ведят бо, что творят». Божественная правда противоположна человеческой справедливости. Человеческая правда подобна метру, так как дает каждому справедливо и не отклоняется в ту или в другую сторону, и не проявляет пристрастия, когда предстоит отдать справедливо. Божественная правда, однако, преклоняется и дарует всем с благорасположением, и достойного наказания не истязует, и достойного похвалы исполняет всяким благом. Итак, божественная правда и милость преклоняется в сторону благорасположения и любочестия владыки. Человеческая же справедливость и правосудие клонится в сторону зла. Человеческая правда вошла, чтобы поставить тормоз для злых людей. Как сено и огонь нельзя найти в одном месте, так не могут находиться в одной душе вместе божественная правда и правосудие. Кто доверяется во всем божественной правде, не смущается, когда бывает неоправдан, и не ищет оправдания в деле, за которое был осужден, но принимает как истинные ложные обвинения и не заботится об убеждении людей, что был оклеветан, но просит прощения. Некоторые святые, поскольку доверялись и надеялись на божественную правду, сами себя называли распутными, не являясь такими. Поэтому и нам нужно с радостью переносить все неправды, если будут по благодати Христа нашего, который сказал, чтобы мы прежде всего искали правды Божией, и все остальное приложится вам.